Глава 8. К концу февраля мы наконец добрались до Керчи. Воспользовавшись тем, что в момент прибытия Ермоленко не оказалось на месте, мы задержались в Симферополе. К тому же батя потребовал от нас подробного отчета о работе, проделанной во время прохождения магистрата. Когда же вернулся Ермоленко, отчет пришлось полностью повторить. Майора особенно интересовал мой разговор с главой капитула. Выслушав меня, отец пару минут помолчал, а затем, повернувшись к бате, сказал: «Я так и думал, что они попытаются связаться с нами. Не знал только, как на нас выйдут». После этих слов я пригорюнился. Так я и думал, что их интересовали батя с отцом. Посмотрев на меня, майор все понял, глубоко вздохнул и негромко заметил: «Дурачок ты все-таки, Ваня. Если бы он хоть чуть-чуть сомневался в твоей значимости, ты бы из Египта не приехал. Ну а если бы я тебя каким-то чудом оттуда вытащил, то в Петергофе ты его не увидел бы. Незначимые люди его не интересуют». «Дядь Петь, это вы исходя из собственного опыта говорите?» — поинтересовалась Катька. «Из собственного тоже. Вам повезло, что вы его заинтересовали. Он страшный противник». «Папа, как ты? Не боишься?» Я замялся, не окончив фразы. «Жить, что ли?» — спросил отец. «Или ты имеешь в виду ложу? А кто тебе сказал, что не боюсь?» «Но бояться все время как-то не получается. Так что живу, как живется, но об опасности не забываю». Он помолчал и нехотя добавил: «Боялся я другого, тебя инициировать. Я ведь еще лет 300 в учениках ходить буду. И право свое реализовывать не собирался. За это время можно было из княгини все уладить. А так, в общем, втянул я тебя, ты уж прости». Я легкомысленно отмахнулся. «Отец и Катька рядом, батя тоже, я жив и здоров. Что еще надо?» «А княгиня, ложа, все это так далеко и нереально, даже думать об этом не хочется. Хотя приходится, но не рыдать же от этого в углу». После разговора со мной Ермоленко отправился к Промахосу, а я возрадовался, что не только мне предстоит отдуваться за сделанное. Осень и зима прошли под знаком блаженства и умиротворения. Александр Александрович наслаждался счастьем с молодой женой, а его отец — княжной Долгорукой. Государыня полностью погрузилась в заботы о детях. Это позволяло ей делать вид, что ничего не происходит, но я видел, что столь долгая связь начинает вызывать у нее некоторые опасения. Что же касается государя, то он ничего не замечал. Любовь поглотила его целиком. Для него более не существовало других женщин, кроме его Катеньки. Не менее 3 раз в неделю Екатерина Михайловна посещала его в Зимнем дворце. У нее был ключ от потайной двери, так что в апартаменты императора она попадала, не встречаясь ни с кем. Чуть позже император, желая как можно чаще видеть ее, сделал Катеньку фрейлиной императрицы. Боже, что тут началось? Двор немедленно наполнился сплетнями, причем чем выше стоял сплетник, тем более грязные подробности он выдумывал. Надо ли говорить, как страдала Екатерина Михайловна, а государыня... Императрица вообще была поставлена в сверхнеудобное положение. Скандал принял столь большой размах, что государю пришлось принимать экстренные меры, и, опасаясь третьего отделения, злые языки вынуждены были умолкнуть. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Высший орган политической полиции Российской империи в правлении Николая I и Александра II. Княжна пыталась убедить своего возлюбленного освободить ее от должности. Ведь это назначение оскорбляло законную супругу. Но здесь Александр был непреклонен. Он хотел видеть ее каждый день, танцевать с ней на балах, а по-иному это было весьма затруднительно. К слову сказать, данное назначение весьма осложнило отношения в семье. Государыня страдала молча. Ее неодобрение выказывалось тем, что она практически не допускала Долгорукую к исполнению придворных обязанностей. Ей было неприятно видеть рядом с собой эту молодую женщину. А Катенька ощущала страшную неловкость при встрече с Марией Александровной. Она искренне жалела императрицу, попавшую в столь щекотливое положение, и чувствовала себя виноватой перед ней. Наследник просто терпеть не мог Екатерину Михайловну. Думаю, если бы этот роман был обычной интрижкой, пусть и долговременной, никто и не подумал бы волноваться. Но все видели, что здесь затронуты настоящие чувства, и именно это внушало тревогу и опасения. Я, в силу своего положения при государе, невольно оказался в самом центре событий и, честно говоря, не знал, как себя вести. С одной стороны, я был искренне рад за Александра Николаевича, но столь же искренне сочувствовал императрице. Это чувство усилилось после того, как однажды вечером я застал ее в маленьком кабинете, где она, сидя в кресле, тихо плакала. Впервые я с неожиданной болью заметил, какой воздушной и бесплотной сделалась ее фигура. Болезнь полностью уничтожила мягкую красоту Марии Александровны, которая когда-то привлекла к ней сердце супруга. Не удержавшись, я подошел. «Ваше Величество, не надо так убиваться, вам это вредно», — пробормотал я. «Но вы же знаете, Петр Львович, в чем дело», — прошептала она. «Увы, только и мог признать я». «Я знаю, вы ничего не можете изменить, но если бы вы знали, как мне больно». Я только вздохнул, а она, словно забыв обо мне, прошептала. «Я прощаю оскорбления, нанесенные мне как императрице, но не в силах простить тех мук, которые причиняют мне как супруги». Можно было только восхититься, как Мария Александровна перевела этот скандал из политической плоскости в семейный круг. Это разом пресекало сплетни, так как обсуждать личную жизнь августейшей семьи не позволялось. Я был просто поражен тем, что эта больная, стоящая одной ногой в могиле женщина, находила в себе силы защищать детей и мужа. А я ничего не мог для нее сделать. В моих силах было только мягко прикоснуться к ее возбужденному мозгу и погрузить в сон. Затем я пригласил фрейлин, и они перенесли государыню в спальню. В начале весны Екатерина Михайловна уехала в Италию в слабой надежде, что за 2-3 месяца все успокоится. Но не тут-то было. Более того, некоторые придворные, желая излечить государя, попытались подсунуть ему новую пассию. Но, к их изумлению, Александр Николаевич остался равнодушен. Ни одна из предложенных ему красавиц не привлекла его внимания. Двор убедился, что другие женщины перестали интересовать самодержца. Александр Николаевич после отъезда Катеньки с каждым днем мрачнел все больше. Он, практически не скрываясь, искал малейшего повода, чтобы увидеться с ней. Повод не замедлил представиться. Наполеон III пригласил его посетить Всемирную Парижскую выставку. Вообще-то, в этом году визит во Францию не планировался. К тому же отец напомнил государю, что сейчас в Париже много поляков, бежавших туда после завершения восстания. Но Александр был непреклонен, и уже в июне они с Екатериной Михайловной встретились в Париже. Так же, как и в Петербурге, она поселилась неподалеку от резиденции императора и приходила к нему по вечерам. Наполеон не мешал Александру, надеясь таким образом наладить дружеские отношения с Россией. Но ничего не выходило. Император принимал как должное все авансы француза и не подавал ни малейших надежд на улучшение отношений. А впрочем, он был так счастлив, что не замечал ничего вокруг. Благоденствие государя не омрачило даже покушение, совершенное на него в Булонском лесу. «Ваше Величество», — не удержался я от выговора, — «вас же предупреждали». «Пустое, Петр Львович», — отмахнулся он. «Все ведь обошлось». «Кстати», — добавил государь, — «как вы думаете, это одиночка или за ним стоит какая-то организация?» «Судя по внешнему виду, он точно один, но на самом деле, скорее всего, зарабатывал деньги». «А кто он вообще такой? У вас есть что-нибудь по нему?» «Уже есть». Я протянул государю несколько листов. Из документов явствовало, что террористом оказался Антон Березовский, недоучка и неумеха с огромными амбициями. А самое главное, был он лентяем, который не хотел работать. Сын учителя музыки из Волынской губернии. В 63-м году примкнул к восставшим. Его отец был решительно против, а после того, как отпрыск все-таки ушел, проклял его. Когда польское восстание было подавлено, Березовский бежал в австрийскую часть Польши, а затем начал скитаться по Европе. Работать он не хотел, поэтому куда бы он ни устраивался, его тут же увольняли. Последним, кто выставил его за дверь уже в Париже, был польский эмигрант. Как ни странно, во всех своих бедах Березовский обвинил Александра II. «Помилуйте», — изумился император, дочитав до этого места. «Я-то тут при чем, ежели этот господин работать не хочет?» К концу визита следствие было завершено и состоялся суд. Россия в очередной раз столкнулась с объективностью и доброжелательностью Европы. Процесс превратился в трибуну для антирусских выступлений. Наполеон III не только не попытался остановить это беснование, а в некотором роде даже поддержал его. Ну а после того, как присяжные нашли какие-то таинственные смягчающие обстоятельства, все доказательства непричастности французов к инциденту перестали играть какую-либо роль. Государь в очередной раз убедился, что если они и не организовали покушение, то всячески ему потакали и поддерживали его. «Ну что ж», — сказал император, вернувшись домой, «нет у нас союзников в Европе и, скорее всего, никогда не будет. Так что придется довольствоваться отношениями, основанными на финансовой выгоде». «Александр Николаевич, так, может, и союз трех императоров тоже не нужен?» — рискнул предположить я. «Пока нужен. К тому же все договоренности там устные», — отмахнулся Александр. «Я решил не развивать эту тему». Несколько лет прошли, видимо, настолько спокойно, что записи за этот период практически отсутствовали, кроме упоминаний о паре скандалов императора с наследником и его супругой. Дело по-прежнему касалось княжны Долгорукой. Насколько я понял, сын пытался убедить отца отказаться от этой связи, но Александр резко прекращал любые обсуждения данной темы. Более того, он выделил для Екатерины Михайловны апартаменты в Зимнем дворце. В 68 году была сделана запись о рождении у Александра Александровича и Марии Федоровны первенца. Мальчика назвали Николаем в честь умершего Никса. А затем сразу пошли события 70-го года. Это было начало франко-прусской войны. 70-й год начался совершенно спокойно, если не считать, конечно, активной работы нашего дипломатического корпуса. Горчаков находился в приподнятом настроении, да и император не жаловался на скуку. В воздухе витал дух ожидания перемен, и в конце весны они начались. Первый ход в этой партии сделала Франция. Конечно, события были подготовлены и предопределены, но французы могли и не соваться в явную ловушку Пруссии. Однако Наполеон III, который искренне считал себя не менее гениальным стратегом, чем его предшественник Бонапарт, счел себя вправе открыто вмешиваться в дела соседних государств. Франция выставила императору Пруссии Вильгельму I массу совершенно неприемлемых требований. Пруссия, ведомая Отто Бисмарком, только этого и ждала. Но Вильгельм I был старым больным человеком, который опасался не столько войны, сколько поражения в ней. Поэтому он переложил всю тяжесть решения на Бисмарка. Канцлер не стал изображать из себя недотрогу и, слегка подкорректировав депешу, адресованную французскому послу, опубликовал ее в газетах. Этой фальшивки хватило для того, чтобы французы немедленно объявили войну. «Боже мой!» — удивился император, прочитав полученную по телеграфу депешу. «Я до последнего не верил в осуществление этой комбинации. Ну что ж, браво, пусть продолжают в том же духе». Россия, следуя плану Горчакова, не принимала участия в войне, но своим вооруженным нейтралитетом не позволила ввязаться в войну Австрии. А гения Наполеона хватило только на то, чтобы в середине лета с превеликой помпой вступить в войну. Это оказалось величайшей ошибкой. Луи Наполеон был уверен, что воюет со слабой, раздробленной Пруссией, и ее разгром – дело только времени. Но мы-то знали, что слабость – это мнимое. Как выяснилось, везение Наполеона III иссякло 2 сентября 1870 года под Седаном. Здесь немцы одержали безоговорочную победу, но Наполеон III был пленен. Почти одновременно с этим произошло его низложение. И уже в октябре Горчаков разослал всем великим державам, подписавшим Парижский трактат, ноту, в которой уведомлял, что Россия официально отказывается от выполнения договора и возвращает свой флот в Черное море. Европа вздрогнула, но сделать ничего не могла. А в 71 году объединивший Германию Бисмарк собрал в Лондоне конференцию, на которой 1 марта была подписана конвенция об отмене статей Парижского трактата. Война завершилась полной победой Германии и России, которые получили от нее все, что хотели. Франция была побеждена, а учитель заметил, что больше никогда в этой стране не будет монархии, во всяком случае, в ближайшие 1000 лет. 71 год ознаменовался для Александра Николаевича еще одним счастливым событием. Екатерина Михайловна родила сына. Двор вновь загудел. Перед родами государь казался несколько растерянным. «Петр Львович», — однажды сказал он мне, — «если бы вы знали, как я боюсь за Катюшу». «Александр Николаевич, помилуйте», — удивился я. «Поговорят и перестанут». «Да я не о сплетнях», — отмахнулся он. «А вдруг с ней что-нибудь случится, я этого не переживу». «Екатерина Михайловна имеет отменное здоровье», — помолчав, ответил я. «Так что, думаю, все будет хорошо». «Надеюсь, но скажите...» Он слегка замялся. «Я попрошу господина Мартынова, чтобы Христиан Вольфович наблюдал княжну», — пообещал я, скрывая улыбку. «Благодарю вас», — с явным облегчением отозвался император. «Я попрошу вас озаботиться приготовлением в одной из наших комнат родильного покоя». Все было сделано, как и желал государь. Более того, он лично присутствовал при родах и необычайно удивил врача, когда тихо шепнул ему: «Сударь, если вы увидите хоть малейшую угрозу жизни Екатерины Михайловны, забудьте о ребенке, спасайте ее». «Ваше Величество, этого не потребуется», — успокоил его озадаченный акушер. И уже через пару часов император держал на руках сына. Ребенка немедленно окрестили, и я сопроводил младенца в дом генерала Рылеева. Лучшую кандидатуру для охраны малыша найти было сложно. Генерал отвечал за безопасность государя. Маленького Георгия поручили заботам русской кормилицы и французской няни. Все прошло в строгой тайне, и двор узнал об этом только через неделю. Эффект превзошел все ожидания. Потрясение от новости было более глубоким, чем от известия о Парижской коммуне. Еще 4 года прошли совершенно спокойно. Кроме первенца Николая, наследник с супругой подарили императору еще одного внука и внучку. И во второй семье Александра было прибавление. Так что государь был самым искренним образом счастлив. Мы выезжали на отдых в Эмс и в Крым, регулярно посещали Париж и Дармштадт. И везде за нами следовала Екатерина Михайловна с детьми. Частенько я сопровождал ее, помогал найти дом для проживания и обустроиться. Наследник же с супругой, не принимая последнюю любовь императора, по возможности все свои путешествия совершали отдельно. Они выезжали в основном в Копенгаген, к родственникам Минни, и в СПА на воды. В Ливадию они приезжали редко, и только тогда, когда были уверены, что там нет Долгорукой. К тому же великий князь подумывал о строительстве собственного дворца и искал подходящее место. 4 года без потрясений много значили для страны. Создавалась новая промышленность, укреплялась армия, продолжалось расширение империи на восток. В 75 году Германия неожиданно предприняла попытку добить Францию, но государь резко высказался против. Он лично прибыл в Берлин и сообщил Бисмарку, что Россия не поддержит Германию в этой войне. Бисмарк был вынужден умерить свои аппетиты, но страшно обиделся. Считая, что Россия предала его, он затаился, вынашивая надежду отомстить. Но к концу года начались волнения на Балканах. Балканы уже давно напоминали кипящий котел с плотно закрытой крышкой. В любую минуту можно было ожидать взрыва, и я совершенно не удивился, когда он, наконец, произошел. Герцеговина и Босния подняли восстание. Турки не замедлили с ответом, и ответ этот был невероятно жесток. Османы вообще никогда не отличались сентиментальностью, и в порыве сохранения прежних устоев лили кровь славян как воду, не разбираясь в том, кто поддержал восстание, а кто нет. Такого отношения не выдержали остальные порабощенные народы. И к 76 году запылали Болгария, Сербия, Черногория и Македония. Чтобы Европа не успела вмешаться, турки решили форсировать события. Начались массовые казни. Над Балканами повисло зловоние разлагающейся плоти и горелого мяса. Города безлюдели, и на их пустых площадях высились пирамиды из человеческих голов. Смерть собирала богатый урожай, и все-таки многие славяне считали, что не следует сопротивляться туркам, ведь это не приведет ни к чему, кроме казней. Зверства османских башибузуков возмутили даже безразличную к судьбам славян Европу и вызвали невероятный подъем патриотизма в России. По всей империи начали создаваться славянские комитеты, которые собирали деньги, закупали на них оружие, лекарства, продовольствие и отправляли их восставшим. Русские генералы вели в бой отряды сербов и черногорцев. Русские врачи лечили раненых на поле боя. Европа наблюдала за этим со стороны и ожидала завершения конфликта, надеясь получить свою выгоду. В Петербурге тоже внимательно следили за событиями на Балканах. Перед императором встала дилемма. Терпеть далее бесчеловечные поступки Турции было невозможно, но и к войне Россия была еще не готова. Министр иностранных дел Горчаков и военный министр Милютин выступали единым фронтом, настаивая на решение конфликта дипломатическим путем. Европейские страны одна за другой проводили конференции по балканскому вопросу, но ни одна из них не принесла результата. Турки игнорировали все решения. Разговоры. Европейцы почему-то считали, что все просто обязаны их слушать. Все страны, принадлежащие Старому Свету, должны немедленно подчиняться любому их решению. Вот только Турция, которая до сих пор шла курсом, указанным ей Англией и Францией, вдруг не подчинилась. И теперь господа смотрели на нее с растерянностью и непониманием. К тому же, как сказал полковник, Европа предпочтет загрести жар чужими руками. Россия вступать в войну была не готова. И Горчакова, как министра иностранных дел, более всего волновало, чтобы мы не попали в положение изоляции, как в крымскую кампанию. Хотя обстановка сейчас складывалась более благоприятно для России. В январе 1977 года была подписана секретная русско-австрийская конвенция. В ней Австро-Венгрия обязывалась оказывать России дипломатическую поддержку в случае военного конфликта с Турцией. «Будет ли прок от всего документа?» — поинтересовался государю Горчакова. «По крайней мере, они не ударят нам в спину», — ответил князь. «Но я надеюсь, что Порта не рискнет отвергнуть все наши предложения, кои мы подготовили для встречи в Лондоне». «Будем надеяться», — с сомнением заметил Александр. «Но это только в том случае, если их тайно не поддержит Англия. Тогда надо готовиться к войне», — прямо заявил Горчаков. А так как война будет за проливы, Англия вмешается обязательно. Поэтому я умоляю вас не брать Константинополь, дабы избежать ненужных осложнений. Достаточно будет освобождения Балкан. «Полноте, князь», — улыбнулся император. «Даст Бог, все обойдется». Но подготовка к возможным военным действиям велась уже не первый день. Как и предполагалось, Турция отказалась принять условия Лондонского протокола. И в ход пошел последний довод королей — пушки. «Собирайтесь, Петр Львович», — вздохнул император, прочитав депешу из Лондона. «Мы отправляемся в Ставку. Все мыслимые уступки сделаны. Осталось только одно средство — сила оружия». Кишинев оказался обычным провинциальным городом. Одноэтажным, глинобитным, грязным. Остановились мы в доме великого князя Николая Николаевича, который был назначен главнокомандующим. На следующий день после молебна был зачитан высочайший манифест об объявлении войны Турции. Казалось, что эта война была величайшим праздником для Российской империи, столь помпезно все было обставлено. Но государь был хмур и искренне огорчен. К вечеру того же дня, передав своего брата Николая Николаевича на попечение собственного личного конвоя, император отбыл в Петербург. К моему великому огорчению отец остался в армии. Когда я попытался возмутиться, он коротким взмахом руки отмел все возражения и внушительно сказал: «Еще навоюешься, сынок, но пока ты должен быть при императоре. Кроме тебя я это дело доверить никому не могу». «Я не один его охраняю», — огрызнулся я. «Но только тебе он полностью доверяет», — сурово отрезал отец. «Да не волнуйся ты так. Я хорошо знаю Александра и думаю, что скоро вы окажетесь на фронте». Мне ничего не оставалось делать, как вместе с государем отправиться домой. Буквально через несколько дней после нашего возвращения в Зимнем появился Скобелев, примчавшийся из Ферганы. Он немедленно добился высочайшей аудиенции и в ультимативной форме потребовал от императора отправить его на Балканы. «Но вы же военный губернатор Ферганской области», — простонал государь. «Вам что, этого недостаточно? А если там опять война?» «Но сейчас ее там нет», — возразил генерал. «Бог вам, судья», — после долгих уговоров сдался, наконец, Александр. «Отправляйтесь к Николаю Николаевичу, а там, как он решит». Когда счастливый генерал покинул государя, он увидал меня, скучающего на своем посту в приемной. «Ну как, Михаил Дмитриевич, успешно?» — поинтересовался я. Спрашивал я, надо сказать, только из вежливости. Генерал сиял так, что не надо было и мысли читать. Все и так ясно. «Более чем», — откликнулся Скобелев. «Завтра отбываю. А вам, Петр Львович, здесь не надоело?» «Хуже горькой редьки», — признался я. «Забрали бы вы меня с собой, что ли?» «Увы», — с явным сожалением развел руками Скобелев. «Сами знаете, я вами не распоряжаюсь. Так что этот вопрос вам придется решать самостоятельно. А чтобы вам было не так обидно, давайте-ка сегодня вечером обмоем мой отъезд». «Опять в дом терпимости собрались», — не смог я удержаться от подначки. «Как вы, однако, пошли», — хитро улыбнулся Скобелев. «Я вас приглашаю в приличное заведение». «В таком случае с большим удовольствием», — согласился я. К моей несказанной радости долго скучать мне не довелось. Государь, с недаемой нетерпением, уже в середине мая отбыл в Плоешты. Я искренне радовался этой поездке, поскольку неимоверно соскучился по отцу, который находился в войсках с самого начала кампании. 25 мая мы прибыли в Ставку. Я был по-настоящему счастлив встрече с учителем и тут же весьма твердо сообщил, что в ближайшее время ему от меня не отделаться. Полковник с довольным видом обнял меня и отправился на доклад к императору. Дальнейшие события развивались обыденно. Даже не чувствовалось, что идет война. Мы получили известие о продвижении наших войск в глубину Болгарии. Сербское и болгарское ополчение оказывало нам посильную помощь. Румынские же союзники поставили под ружье 60 тысяч солдат, но вводить в бой не спешили, предпочитая обходиться заверениями в преданности. Турки старательно заманивали наши силы вглубь Болгарии, к четырем укрепленным крепостям. В четырехугольнике, ограниченном Рущуком, Шумлой, Базарджиком и Селистрией, они рассчитывали измотать наши войска осадами, а потом фланговыми ударами уничтожить их. Но здесь они просчитались. Армия не пошла в подготовленную ловушку, а устремилась в сторону Южной Болгарии. Промахос при поддержке генерала Гурко убеждал императора, что сейчас все решает скорость. «Мы должны как можно скорее дойти до проливов и взять их под свой контроль. Параллельно с этим необходимо захватить Константинополь». «Александр Никифорович», — возразил государь, «вы же знаете, что князь Горчаков против взятия столицы. Англия в таком случае может вступить в войну на стороне Турции. Вы видели последние газеты? Не заметили, как начал меняться тон статей? Теперь они начинают жалеть османов». «Ваше Величество, поймите, как только проливы станут нашими, это не будет иметь никакого значения». Но у государя все еще возникали сомнения в целесообразности этого плана. Тем временем генерал Гурко с боем взял Шипкинский перевал, чем открыл дорогу в Южную Болгарию. А Скобелев, находясь под командованием генерала Имеретинского, подходил к линии Никополь-Плевна. Мы тоже снялись с места. Император решил переместиться в Зимницу. Он распрощался с Екатериной Михайловной, которая прибыла с ним в Плоешты, И уже 16 июня мы были на месте. Здесь же сосредоточились все три эскадрона собственного императорского конвоя. Полковник продолжал торопить государя, но, к сожалению, большинство генералов придерживались иной точки зрения. «Нет нынче Суворова», — сокрушался полковник. «Он бы уже в Константинополе был». «А Скобелев?» «Скобелев не в фаворе», — мрачно ответил отец. «Армией командовать его не поставят. К тому же государь боится за Балтику». «А при чем здесь Балтика?» — растерялся я. «При том, что англичане уже там, и ради своих интересов в Турции ударят по Петербургу или куда смогут дотянуться. Поэтому я и настаиваю, скорость — это наше спасение. Но мы и так хорошо продвигаемся». «Не кажи гоп, Англия своего слова еще не сказала». Я мог только пожать плечами. Пока все шло прекрасно. Наступление развивалось по плану, но в начале июля правота полковника подтвердилась. Наши войска застряли под Плевной, а союзники-румыны сыграли с нами злую шутку, практически открыв проход войску Осман-Паши, направлявшемуся в город. При этом русскому командованию они ничего не сообщили. Исходя из этого, генерал Криденер, считая, что Плевна не защищена, решил взять ее с марша, и 8 июля потерпел сокрушительное поражение. Не веря в мощь турецкой обороны и не слушая Скобелева, который настаивал на проведении глубокой разведки и взятии Ловчи, он 18 числа повторил штурм. Разгром оказался еще более сокрушительным, чем в первый раз. По позициям немедленно поползли слухи, что в Плевне находится не менее 80 тысяч турок. Эти данные косвенно подтверждались, но разведку по-прежнему никто не проводил. Армия заволновалась, и император не рискнул оставить столь мощный гарнизон у себя в тылу. Войск для продвижения к проливам катастрофически не хватало. В результате время было потеряно, Россия упустила инициативу, а английская эскадра уже прошла Дарданеллы. Война приобрела затяжной характер. Похоже было, что у Плевны придется зимовать. А турки тем временем пытались отбить Шипкинский перевал. Полученные из Шипки сведения оказались столь печальны, что император приказал генералу Радецкому немедленно отправиться на помощь Столетову. Вместе с Радецким в его 14-тысячном отряде ушел и отец. Вернулся я в ставку чернее тучи. «Что с вами, Петр Львович?» — удивился государь. «Вы так расстроены отъездом господина полковника?» И тут я не выдержал. «Ваше Величество, пуститесь терцами к Скобелеву». «Помилуйте, Петр Львович, вы-то что там забыли?» — напешил император. «Не могу. Руки чешутся аж с самого Севастополя. Дайте молодость вспомнить, Александр Николаевич». «Да вы и не старый вроде», — государь внимательно посмотрел на меня и сдался. «Ну да бог с вами, поезжайте». Именно здесь, на Балканах, Скобелев по-настоящему состоялся как боевой генерал, прекрасно владеющий тактикой и стратегией войны. Здесь же он стал известен и любим всей Россией. Несмотря на то, что я несколько старше Михаила Дмитриевича, мы быстро нашли общий язык. Взгляды на войну у нас были почти одинаковы. Оба мы считали, что не стоило осаждать Плевну такими огромными силами. Достаточно было просто не дать туркам выйти из крепости. Остальные войска следовало бросать в прорыв, к проливам. «Тем более, что Шипка уже давно наша», — добавил я в одной из таких бесед. «Шипка здесь ни при чем», — возразил Скобелев. «Она была и не нужна. Имело смысл просто обойти Плевну и клином идти в прорыв. Турки бы нас сдержать не смогли, и тылы ждать было бы не надо, продовольствие и боеприпасы взяли бы у противника. А если бы проливы стали нашими до подхода англичан, плевать бы мы на них тогда хотели. Может, еще успеем?» «Уже нет, время ушло, еще 3 недели назад. Господин Прокофьев говорил мне практически то же самое, в этом он с вами солидарен». «Что же он молчал, если бы он убедил государя?» «У императора в советниках масса опытных генералов, не нам чета», — хмыкнул я, а Скобелев скривился, показывая, какого он мнения об этих советниках. «И все они считают, что от тылов отрываться нельзя, а войну можно выиграть только в генеральном сражении». «Знать бы еще, сколько из них на жаловании у англичан», — мрачно вздохнул Скобелев. И вы так считаете? Даже если бы я не знал, то, глядя на сложившуюся ситуацию, уверился бы в этом полностью. Англия не смогла прибрать к рукам Черное море, но проливы она не отдаст ни за что. А мы, как всегда, на Европу оглядываемся. Но надеюсь, что придет день, и Россия займет подобающее ей положение. Когда еще это будет? Не знаю, Петр Львович, но совершеннейшим образом в этом уверен. Уверенность уверенностью, а война была реальностью. И Плевна по-прежнему сковывала вокруг себя наши войска. Скобелев наконец сумел убедить командование, а главное барона Криденера, в необходимости взятия Ловчи. Ловча, укрепленный город на правом фланге турецкой обороны, была ключом к Плевне. И 22 августа Ловчу взяли. При этом начальник отряда, выделенного для штурма города, князь Эмеретинский, опасаясь неудачи, переложил всю полноту командования, а значит и ответственности, на Михаила Дмитриевича. «Эх, если бы мне с самого начала доверили экспедиционный корпус целиком, вся война пошла бы по-другому», — вздохнул Скобелев после вручения ему третьей золотой сабли. «Не грустите, Михаил Дмитриевич, через неделю штурм», — пожал я плечами. «И третий штурм провалится. Нужно просто идти дальше». Более разговаривать мы не смогли. Толпа поздравляющих окружила нас, не давая произнести ни слова. А пророчества генерала полностью сбылись. Третий штурм оказался еще более сокрушительным для русской армии, чем первые два. Шокированный огромными потерями император срочно вызвал Татлебина. 15 сентября Эдуард Иванович прибыл в Ставку. Осмотрев местоположение города, он заявил, четвертой Плевны не будет. В ближайшие дни крепость была осаждена со всех сторон. Скобелев этим остался весьма недоволен, наступление наших войск полностью прекратилось. Но перед неумолимой логикой Татлебина сдавались любые горячие головы. Для начала Эдуард Иванович приказал замкнуть кольцо осады и выстроить контрукрепление, чтобы ни один турок не мог выскользнуть из города. Армия тем временем залечивала раны и принимала пополнение. Сюда съехались лучшие врачи России – Пирогов, Боткин, Склифосовский. Здесь находились все – художники, писатели, офицеры. На Балканы рвался граф Толстой, забыв о выведенной им философии непротивления. Родня на силу сумела удержать 50-летнего писателя дома. Татлебин же целенаправленно продолжал создавать вокруг Плевны неприступное кольцо осадных укреплений. Как-то при личной встрече со Скобелевым в ответ на его ворчание он сказал: «Я, господин генерал, прекрасно понимаю ваши чувства, но помочь ничем не могу. У меня весьма узкая задача. К сожалению, я не командую армией, как и вы, а дело военного выполнять приказы. Кстати, на днях вам предстоит брать горный Дубняк и Телиш, вот там пары спустите». Скобелеву ничего не оставалось, как вздохнуть и раскланяться. «Упрямец», — сказал, глядя ему вслед, Эдуард Иванович. «Но чертовски талантлив. Жаль, но Россия сейчас не так сильна, как при Екатерине II. При ней его талант развернулся бы». «Интересно, ведь государь прекрасно знает, что Михаил Дмитриевич может переломить ход кампании. Но, тем не менее, доверить ему командование не хочет». Татлебин хмыкнул. «А вы считаете, что император часто может делать то, что считает нужным? Неужели вы сохранили эти иллюзии после стольких-то лет службы при Александре Николаевиче? Не думайте, что он легко может отстранить своего брата». Я кивнул, соглашаясь с ним, а магистр добавил: «Кстати, скажите, насколько войска готовы к штурму Дубняка и Телиша?» «Готовы полностью, Эдуард Иванович. Хотелось бы закончить с этим побыстрее». «Быстро только кошки родятся», — спокойно ответил Татлебин. «А война — это искусство». «Я понимаю, но на ошибки очень тяжело». «Вы связывались с господином Прокофьевым?» Магистр с нескрываемым интересом смотрел на меня. «Да». «Ну, Петр Львович, вы не перестаете удивлять меня. Я понимаю вас, но господину полковнику придется потерпеть. Раньше ноября мы здесь не управимся». Татлебин оказался прав. 12 октября мы взяли горный Дубняк, 16-го сдался Телиш. Дольный же Дубняк мы заняли без боя. Его гарнизон торопливо ушел в Плевну. Не думаю, что Осман-паша был осчастливлен их прибытием. Опытный военный, он понял, что пути к отступлению у него больше нет. И все равно Плевна пала только 28 ноября. Осман-паша сражался до последнего и, только будучи ранен, сдался, вручив свою саблю генералу Ганецкому, который командовал гренадерами. Генерал доставил пленника в ставку, где тот и был представлен императору. Я с неприязнью разглядывал этого высокого сухощавого офицера, который доставил нам столь большие неприятности. Государь же, напротив, отнесся к нему весьма любезно и ласково. Осман-паше были оказаны фельдмаршальские почести за доблестную защиту Плевны. Несколько недель мы отдыхали и приходили в себя. За это время подтянулось подкрепление, подвезли боеприпасы и продовольствие. На армию пролился дождь наград. Скобелев получил чин генерал-лейтенанта и орден святого Станислава первой степени. Я же удостоился золотого Георгия третьей степени и прусского ордена Красного Орла. Затем государь принялся готовиться к отъезду. Мне был отдан приказ присоединиться к свите императора, но я взбунтовался. «Александр Николаевич, я никуда не поеду, пока не увижусь с Александром Никифоровичем». Император некоторое время помолчал, потом вздохнул и мягко ответил. «Оставайтесь, Петр Львович, я вас очень хорошо понимаю. Пожалуй, некоторое время я обойдусь без вас, но прошу долго не задерживаться. Это относится и к господину Прокофьеву. Передайте ему эту просьбу. Кстати, я тут подумал, вы не против остаться в подчинении генерала Скобелева? Благодарю вас, Ваше Величество. Именно об этом я и хотел попросить вас». 3 декабря государь отбыл в Петербург, а армия принялась готовиться к прорыву через Балканы. Болгарские проводники утверждали, что зимой горы непроходимы. Скобелев же, как истинный наследник Суворова, просто проигнорировал это заявление, и армия ускоренным маршем двинулась к перевалам. Там мы разделились на 2 отряда. Я в дивизии Скобелева преодолел Иметлийский перевал справа от Шипки, а колонна Святополк Мирского обошла Шипку слева. Они вышли к Шейново чуть раньше нас и сразу столкнулись с турками. Вступать в бой пришлось с марша. Сражение завершилось окружением турецкого корпуса и сдачей его в плен во главе с командующим Весель-пашой, который отдал Михаилу Дмитриевичу свою шпагу. Осматривая турецкие укрепления, Скобелев процедил сквозь зубы: «Мерзавцы!» «Кто?» — удивились мы. «Турки! Разве можно было сдать такую позицию?» Один из офицеров заметил: «Да и защищать нельзя, обошли кругом». «Защищать нельзя, драться можно, умереть должно», — отрубил Скобелев. Далее я не присутствовал, так как ринулся навстречу с учителем. Полковник похудел и побледнел. Врачей здесь не было, о переливании и мечтать не приходилось. Я знал, что он очень не любит пить кровь, но, думаю, в данной ситуации выбора у него не оставалось. Однако в первую минуту я не ощущал ничего, кроме радости от встречи. Спускаясь с перевала, мы подъехали к отбитому турок орудиям. «Круповские», — показал я на клеймо. «Кто бы сомневался», — хмыкнул он. «А сейчас скажи, кто из осведомленных докторов здесь есть?» «В основной армии Пирогов, Боткин и еще с десяток будет. А с нами фельдшер Барабанов. Не Пирогов, конечно, но кровь переливать умеет. Тогда к нему, все остальное потом». И мы заторопились к медицинской повозке. Дальше мы продвигались очень быстро. Уже 8 января наша дивизия вошла в Адрианополь. Скобелев радовался сему событию как ребенок. Увидев, что я собираюсь уезжать, он удивился. «Петр Львович, куда это вы собрались? Дел-то тут осталось всего ничего». «Не могу более оставаться. Государь просил надолго не задерживаться. Господин полковник с этим тоже согласен. Он как в себя пришел, мне чуть голову не оторвал за то, что Александра Николаевича так надолго одного оставил». «Какие глупости. Если хотите, я с Александром Никифоровичем поговорю». «Благодарю», — отказался я. «Но лучше я сам». Я действительно отправился к учителю за разрешением. Выслушав меня, он некоторое время просто молчал, а потом тихо заметил: «Интересно, я в твои годы таким же идиотом был». Увидев мое удивление, отец любезно пояснил: «Ты расстановку сил прощупывал, Сколько здесь бойцов из ложи, знаешь?» «Нет», — признался я. «А я знаю. Наших, конечно, тоже хватает, но присматривать за тобой никто не будет. Ну а в свете тех замечательных отношений с оппонентами, которые у нас сложились, остается только порадоваться, если тебе просто снесут голову. Но на такую удачу я бы не рассчитывал». «Я буду очень осторожен», — клятвенно пообещал я. «Ну, прямо как дитё малое», — вздохнул отец. «Мне легче самому отправить тебя к праотцам, чем знать, как тебя обрабатывают. Поверь, Петя, пытки — это не шутка». Я задумался. Такую перспективу я не рассматривал, успев привыкнуть за четверть века к неуязвимости и защищенности. А отец продолжал. «Нет уж, пока полсотни не разменяешь, можешь даже не просить ни о чем. Да и тогда на многое не рассчитывай. Но ведь в открытую, особенно сейчас, княгиня бить не будет. К тому же я ее сразу почувствую». «Глупый ты. Меня сейчас даже не она волнует, а та молодежь, которую они инициировать за это время успели. Когда на тебя целая банда набросится, что делать будешь?» Такого поворота я не предвидел и крепко задумался. А полковник продолжал. «Не торопись, сынок. Еще навоюешься. Дай Елене чуть-чуть остыть. Хотя я бы на это не надеялся. Она, конечно, не злопамятна, но все помнит». Я не сдержался от усмешки. В том, что княгиня — серьезный противник, я уже убедился. Но мне хотелось воевать. Пока я думал, как убедить учителя, в нашей палатке появился тот, кого я совсем не ждал. «Добрый день, панове!» — поздоровался Казимир, после чего с опасением посмотрел на полковника и продолжил. «Я тут шел мимо и случайно услышал ваш разговор. Так вот, пан Моды, я тебе, кажется, говорил, что за твою голову деньги обещаны, и немалые. А здесь сейчас как минимум человек 200, которые хотят их получить. Они, конечно, передерутся, но только после того, как у них будет твой череп». Я сник, поняв, что уезжать все-таки придется. А полковник, теперь уже с уважением посмотрев на Казимира, вдруг произнес... «Не, дикую борзо. Алияку пан Зостана, ясненый до пана Вацлава». «Нет, большое спасибо, но как вы объяснитесь с господином Вацлавом?» У Казимира вспыхнули глаза, он мрачно прикусил губу и, развернувшись, вышел из палатки. После этого полковник устало заметил. «Представляешь, какой упрямый. Считает, что сам со своим иезуитом разберется. А ведь так и голову потерять недолго. Но от помощи отказывается, не верит мне. Кстати, Петя, это он ради тебя зашел. Понравился ты ему почему-то. Вот только как ему помочь, надо подумать». Я вспомнил про технику, которую давала мне в свое время Голицына. «Не поможет», — отозвался отец. «Ментально он, к сожалению, слабоват, да и молод еще. Не все такие уникумы, как ты. К тому же на овладение этой защитой время надобно, а его-то у нас и нет. Но что-то делать надо?» «Обязательно, но очень аккуратно. А ты на него не дави. Он парень хваткий, сам выкрутится. Его бы к нам перетащить». «А такое возможно?» «Тебе кажется, госпожа Голицына объясняла, что все возможно. Даже тебя перепривить собиралась. Только вот для Казимира это не нужно. Сам во всем разберется. А вот насчет помощи, кажется, я придумал. Жди меня». С этими словами он ушел. Пока отец отсутствовал, я, наконец, сделал то, чем следовало озаботиться с самого начала — прощупал ближайшие окрестности. Вампиров здесь было что на собаке блох, и как минимум половина из ложи. Вздохнув, я принялся целенаправленно искать Казимира. Когда я нащупал его, то понял, что он спешно готовится к отъезду. Сперва я встревожился, но тут же понял, что его срочно куда-то отправляет пан Вацлав. Волнение пана Гжибовского было так велико, что почти забивало фон ученика, а это значило, что о встрече со мной он не узнает. Я с облегчением перевел дух. Повезло Казимиру, что его ксенза именно сейчас так волновали дела, не связанные с театром военных действий. Но когда молодой пан вернется, сегодняшние события уйдут глубоко в память, и без повода учитель, естественно, искать их не станет. Уже сидя в поезде, который уносил нас в Петербург, я не выдержал и пожаловался учителю. как все-таки обидно, что Казимир на противной стороне. Он весьма достойный молодой человек. «Много достойных уважения людей находятся во враждующих лагерях», — вздохнул полковник. «Чаще всего для них это не имеет значения, если только они не рискнули подружиться с противником». «Как же повезло, что Казимиру пришлось уехать. В противном случае пан Вацлав уже все бы знал». «Ты уверен насчет везения?» — довольно прищурился отец. «Мне это довольно дорого стоило».